Сабин Дюран. Солнечный ожог. Посвящается Мейбл. Выпороть дурака — невелика честь. Черт возьми, дураки ведь созданы для порки. Но провести профессионала, даже если потом придется за это расплачиваться, это ли не повод для гордости? Джим Томпсон. Кидалы. Полагаю, вы бы сочли ее тихоней. Уинстон Грэм. Марни. Глава первая. Наше внимание привлек английский акцент. Кто-то на плохом школьном французском пытался заказать бокал пива. Мы, как обычно, держались поближе к бару. Там, как правило, лучше всего клюет. Она совершила типичную ошибку новичка. Устроившись за столиком на открытом солнце, ее плечо уже начинало краснеть. Только что с самолета. Это всегда плюс. На кожаных ручках ее бледно-голубой сумки Longchamp. Оригинальная, я проверила. Болталась бирка британских авиалиний, а лежащая перед ней книга в бумажной обложке с корешком без заломов была куплена в аэропорту по акции 3 по цене 2. Так, что еще? Свежий маникюр-педикюр, неоновый-розовый, популярный в этом году у всех гламурных британок, и новенький перевязанный упаковочной лентой саронг, лежащий на песке у ее ног. Также налицо небольшое возбуждение, свойственное людям в первый день отпуска. Энтузиазм в сочетании с пугающим ощущением пустоты, которую необходимо заполнить. Шон отошел в туалет, а я не выпускала девушку из поля зрения. Покопавшись в телефоне, она подняла его и, сложив губы трубочкой, сделала селфи. «Банковская карточка на имя Эл Флетчер Дэвис», — негромко сказал Шон, усаживаясь обратно на стул, ножки которого тут же слегка погрузились в песок. «Адрес на багажной бирке. 11А Стэнли Террас. В-11. Лулу?» — парировала я, не в силах совладать с собой. Эти четыре буквы, отлитые в золоте, болтались на цепочке у нее на шее. Шон улыбнулся, довольный мной. Затем кивком указал на мой телефон, давая понять, что пора закидывать удочку. Я посмотрела на него. Серьезно? Хотела бы сказать, что муки совести или, по меньшей мере, дурное предчувствие удерживали меня от этого шага. Но это было бы враньем. Быть здесь нам вообще не полагалось. Мы успешно провернули номер с картиной Пикассо и должны были уехать из Сен-Сесиль-сюр-Мер 2 дня назад. Но я заболела. Какой-то вирус сразил меня на повал и приковал к постели в гостиничном номере. Погода стояла невыносимо жаркая. Приглушенные разговоры и шелест волн накладывались на тихую джазовую музыку. Наморщив нос, я неохотно пожала плечами. Но это было ошибкой. Шон перестал улыбаться. «Али», — сказал он, и я ощутила на щеке его холодное, как сталь, прикосновение. Дело было не в деньгах. В гостиничном сейфе лежало достаточно, чтобы мы могли уехать, куда пожелаем. И даже мне в голову пришла новая дерзкая мысль — разойтись в разные стороны. Нет, проблема была в моей нерешительности. Он принял ее на свой счет. Ему нравилось, когда мы действовали сообща, как две детали одной идеально отлаженной машины. Возможно, он прав, и Лулу — идеальный объект. Как большинство туристов, юг Франции, может, и не Индия, где маленькие и большие суммы с легкостью переходят из рук в руки, и где, можно сказать, я и стала той, кем сейчас являюсь. Но выброшенная на берег рыба — это выброшенная на берег рыба, независимо от того, из какого водоема ее выбросило. В изоляции мы все глупеем. Мы все принимаем наихудшие решения, когда наш мозг перегружен. Я поправила купальник, завязав веревочки так туго, что узел впился мне в шею. Полотенце, которое я подстелила на деревянное сиденье, было влажным после купания. На губах ощущался привкус соли. Я чувствовала, что теряю остаток этого жаркого дня. Я умоляла Шона провести на пляже еще один, последний денек. После заточения в гостиничном номере мне хотелось выбраться на солнце. Может, развести кого-нибудь на катание на водных лыжах? А может, даже почитать найденную в поезде книгу об осаде Трои с точки зрения женщин? Я заставила себя улыбнуться, глядя ему прямо в глаза. С его стороны это было очередной проверкой. Через несколько долгих секунд его лицо расслабилось, и он коротко кивнул. И неужели даже подмигнул? Меня накрыло волной облегчения. Я заметила, как дрожат мои руки. Взяв телефон, я принялась за работу. Facebook, Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, и ее деятельность на территории России запрещена. Я быстро нашла то, что нужно. Двойная фамилия. Настоящий подарок. Шон распахнул свою газету. Sunday Times четырехдневной давности. Я поднялась на ноги, ощущая его взгляд, направленный на меня поверх страниц. У Рауля — один из нескольких рядовых баров, рассыпанных по берегу этого небольшого залива в форме полумесяца. Песок под ногами, складные парусиновые кресла и зонтики от солнца. Здесь подают салат с козьим сыром и рубленый бифштекс, разнося их по залу на овальных подносах, поднятых над головой. Время шло к обеду, и бар заполнялся посетителями, ошалевшими от солнца. Они брели с пляжа, таща за собой полотенца и маленьких детей. Яхты теперь стояли на приколе, а их обитатели плыли или в припрыжку бежали к берегу, толкая перед собой сухую одежду на надувных матрасах. Все эти сияющие, счастливые люди — существа с другой планеты. Суматошный час пик был в самом разгаре. К 4 часам все опять стихнет. Я сощурила глаза, выйдя из тени на яркий свет и пробираясь между столиками по направлению к девушке. Поравнявшись со спинкой ее стула, я присела на корточки. На подошве одной из ее полосатых тряпочных сандалий еще красовался ценник. От песка поднимался жар. Я чувствовала кокосовый запах ее солнцезащитного крема. «Мадмуазель», — говорю я, выпрямляясь, — «je viens trouver». Я помахала перед ней ниткой с нанизанными на нее стеклянными бусинами и металлическими шармами. «Мадмуазель, est-ce que c'est à vous?» «Я тут нашла. Мадмуазель, это ваша?» Она повернулась ко мне лицом, и вблизи мне показалось, что я ее знаю. «О, боже!» — вспыхнув, сказала она. «Я не понимаю». Голос я слышала впервые, но ее лицо, формы, черты и облик в целом казались мне знакомыми. Мы были похожи. У обеих блеклые зелено-серо-голубые глаза, бледная кожа, тонкие прямые волосы. «Я не говорю по-французски», — сказала она. Она ничего не заметила. Впрочем, меня никогда особо не замечают, поэтому Шон меня и выбрал. Я брожу по миру, никем не замеченная и никому не нужная. «А, так вы англичанка!» Я издаю вздох облегчения. «Я тоже. Я только что нашла это», Не вы уронили?» Она посмотрела на браслет, потом на свое запястье. Я не...» И снова посмотрела на браслет уже более задумчиво. «Ах, да!» — она протянула руку. «Спасибо!» Тогда я перестала ее жалеть. Неправда, что честного человека нельзя развести на деньги. Но морально легче надуть человека нечестного. Чёрт, Шон был прав. Упустить ее было бы ошибкой. Как и все остальные, она думала только о себе. «Позвольте», — сказала я, раскрывая крохотную застежку и поднося браслет к ее запястью. «Спасибо», — сказала она, и пока я, склонившись, застегивала браслет, она скользнула взглядом по моей голове. Теперь, когда я работала и снова была спокойна, я разглядывала ее руки. Ожог в форме камешка на внутренней стороне запястья. Довольно свежий, еще красный. Мозоли на сгибах пальцев с внутренней стороны. На левом указательном — несколько белых шрамов, расположенных параллельно друг другу. «Не смотри, наблюдай», — так учил меня Шон. «Ну вот», — сказала я, справившись со своей задачей. «Больше не теряйте». Она взмахнула рукой, чтобы полюбоваться блеском дешевой бижутерии. «Не буду». Я распрямилась, все сильнее напрягаясь по мере приближения его шагов, легкой дрожью отдававшихся на песке. «Лулу?» Его голос прозвучал удивленно и настороженно, словно он мягко журил маленького ребенка. «Вы ведь Лулу?» Когда я обернулась, он как раз появился в поле зрения, представ перед нами во всей красе. Еще влажные, спутанные темные волосы и загар, подчеркивающий голубизну его глаз. Его щетина была ровно такой длины, как нужно. Еще чуть-чуть, и он бы походил на бандита. А расслабленная походка позволяла ему казаться выше и шире в плечах. Он скрывал свой возраст. По моим предположениям, ему было около 40, но можно было дать лет на 10 меньше. Очки-авиаторы от Ray-Ban, висящие на вырезе белой футболки, открывали взору треугольный участок гладкой мускулистой груди. Или... Теперь он сделал шаг назад. «Я ошибся? Извините. Я подумал, мы знакомы». Он посмотрел на меня, потом снова на нее и улыбнулся. Криво, застенчиво, по-мальчишески. Она развернулась к нему всем телом, чтобы получше рассмотреть, теребя буквы на своей цепочке. Из-под ее короткой маечки выбилась бретелька кружевного розового бюстгальтера. «Нет, нет. Да, я Лулу. А вы кто? Мы...» Интересно, заметил ли Шон наше сходство? «Возможно. Чем больше кто-то походит на тебя, тем менее объективно ты его оцениваешь. Наверное, он знал, что это даст нам фору». Он прикусил нижнюю губу. «Вальдизер», — нерешительно сказал он, — «я Джон Доун». «Вальдизер?» — она всматривалась в его лицо. «Вы гостили в шале?» «Нет, я бы запомнила. Бар Дальпин? О боже. Люпти Дануа. Вечеринка Кэрри Боуман в последний вечер?» Он коротко и выразительно постучал себе пальцем по лбу, точь-в-точь как фокусник, достающий из рукава букет цветов. «Прощальная вечеринка Кэрри Боуман!» «Боже, вот так встреча! Откуда вы знаете Кэрри? Вы вместе были в Мальборо?» «Ага, обожаю Кэрри». Шон обошел вокруг стола, чтобы ей Не приходилось вытягивать шею, глядя на него. Теперь он улыбался во весь рот, заинтересованно, вдохновленно. Он еще не растерял манеры, привитые ему в детстве. Но дело было не только в этом. В лучах его внимания становилось тепло. Я ощущала себя любимой. «Джон Доун!» Она вглядывалась в его лицо, словно пытаясь восстановить его в памяти. «Ну, конечно! Боже! Прости, это был конец вечеринки. В тот вечер я была без сил». «Да мы все валились с ног», — сказал он. Я закатила глаза. «Джон, но честное слово». Она перевела взгляд с Шона на меня, потом снова на него. Помолчав, она продолжила. «Так вы двое проводите здесь отпуск?» «Да, наверное, можно назвать это отпуском». Он обнял меня рукой за шею, стиснув ее. «Элли направляется домой после курсов во Флоренции, а я приехал, чтобы немного отдохнуть вместе с ней». Он ткнул меня пальцем в ребра. Она страшно обрадовалась возможности побыть со своим старшим братом, который вечно ее смущает. Я наблюдала за подергиванием ее большой скуловой мышцы. Она расположена сбоку от рта, и ее невозможно контролировать. От этого непроизвольного движения у нее едва заметно дрогнула нижняя губа, выдавая ее радость и удовлетворение от того, что она оказалась права. Да, Шон был старше меня, но она видела в нем птицу более высокого полета. Я боком привалилась к нему, к его крепкой надежной груди. Он обвил меня рукой за плечо. Мой старший брат. Я подвисла на мгновение, наслаждаясь чувством защищенности. «А что за курсы?» — спросила она. Я почувствовала, как Шон напрягся. Я знала, что после аферы с Пикассо он подумает об истории искусств. Но я видела ее страничку в социальной сети. Хлеб со шлейфом из фондю, жертвенные агнцы, торжественно возлежащие на блюдах, невероятно колоритные безе. И я трогала пальцем шрамы. «Кулинарное», — сказала я. «Итальянская паста». «Не манзаро, случайно?» — спросила она. Дыхание Шона щекотало мне шею. Я покачала головой. «Если бы...» «Не, не так круто. Кухня Нонны», — выпалила я первое, что пришло на ум. «Домашняя паста». «Как чудесно!» — радостно сказала она. «При одной мысли об этом сразу есть хочется. Разве можно отказаться от тарелки домашней пасты Нонны?» «Тогда идем. Нам, наверное, стоит...» Шон указал большим пальцем себе за спину, на наш столик. «Заказать еду, пока все не набежали?» Он протянул ей руку для рукопожатия. «Рад был повидаться, Лулу!» Он произнес ее имя медленно, словно смакуя. Мы отошли от ее столика. Наши босые ступни утопали в песке. Официант с ленивым взглядом, тот, что утром украдкой бесплатно подсунул мне круассан к кофе, посторонился, пропуская нас. Мимо пробежал маленький мальчик, поднимая ногами в воздух фонтанчики песка. С пляжа до нас долетали бестелесные звуки, похожие на птичий гомон. Где-то закричала женщина. «А не хотите?» — донесся до нас тихий, нежный голос Лулу. «Лучше бы я не оборачивалась так быстро и не видела этот ее полный энтузиазма, беззащитный взгляд. Мой рот приоткрылся, призывно или предостерегающе, но было слишком поздно. Ладонь Шона плотно лежала у меня на спине, ноготь большого пальца впивался в кожу. Потом он убрал руку, и она указала рукой на пустые стулья по обе стороны от нее. присоединиться ко мне. Шон всегда говорил, что секрет хорошей аферы в том, чтобы выяснить, что нужно человеку, и дать ему желаемое. Но это не так просто, как кажется. Ну, для начала люди не всегда знают, чего хотят. А иногда думают, что хотят, хотя на самом деле не хотят или чего-то хотят, а думают, что не хотят. Часто приходится лавировать между пожеланиями и надеждами, сожалениями и самообманом, чтобы хотя бы приблизиться к истине. Возьмем Лулу Флетчер Дэвис. На данном этапе игры важно было не то, что она могла дать нам, а то, что мы могли дать ей. Она была одна и изнывала от скуки, в надежде на приключения, которыми Сент-Сесиль-сюр-Мер ее пока не баловал. Симпатичный и дружелюбный Джон Доун был призван обеспечить ей желаемое. Искусство крылось в деталях. Человеческие существа запрограммированы на самозащиту. Если бы он просто подошел к ней и заявил, что они знакомы, это активировало бы ее защитные механизмы. Вот почему участие младшей сестры было так важно. Трюк с браслетом был не просто поводом завести разговор. Он свидетельствовал о нашей честности. Мне можно было доверять, а значит, и ему тоже. Мы обошли ее защиту. Когда он двинулся в ее сторону, она уже была готова принять его в свой круг общения и сделала шаг ему навстречу. Лучшие мошенники всегда работают в паре. Едва мы сели, она начала трещать без умолку, стремясь развлечь нас, раз уж заловила. Я запоминала подробности. На самом деле она актриса. У нее была маленькая роль в «Аббатстве Даунтон». И видели ли мы ту рекламу? Но попасть на прослушивание так трудно, и она зарабатывает на жизнь готовкой. Она помешана на Инстаграме, но пытается себя в этом ограничить, сосредоточиться на своем, понимаете ли, внутреннем мире. Через 2 дня она приступает к работе в доме под названием «Прованс» в должности личного повара. Она уже работала тут 1 год назад, только на других людей. Реально крутую молодую пару. Олли Уилсона, парня, запустившего службу доставки еды. И его жену Катю, модного дизайнера. Знаем ли мы их? Слышали ли о них? Нет? Возможно? В общем, Катя рассказала обо мне хозяину. И так получилось, что меня подрядили поработать на людей, арендующих поместье в этом году. Я согласилась, потому что хотела вырваться куда-нибудь. Жизнь бывает такой однообразной. Мне нужно было сменить обстановку. У них издательский бизнес, а я всегда хотела написать роман. Так что... А в конце дом будет в моем полном распоряжении на 2 ночи. Но деньги, я хочу сказать, никакие. Сущие гроши. Я не смогу пойти к Бу Уотсон на ее 30-летие, хотя мне очень хочется. Вы ее знаете? Она училась со мной в университете Святой Марии, а вот ее брат Уилл учился в Мальборо. Шон точно не помнил, но имя было ему знакомо. Я улыбалась, чтобы продемонстрировать свою вовлеченность. Теперь я взяла в руки ее книгу. Роман-бестселлер о 2 сестрах, растущих в охваченном войной Судане. И спросила, понравилось ли ей. Я плакала, когда читала его, но я видела корешок без заломов и заметила, как она почти неуловимо наморщила нос. Поэтому, не дожидаясь ее ответа, добавила. Я бросила читать. Слишком сложно для понимания. «Мне можешь не рассказывать». Она скинула свои сандалии, устраиваясь поудобнее. «Мне бы журнальчик хороший. Я их хоть каждый день читать готова». Она выложила на стол вок, который я уже успела заприметить в ее сумке. «Та-дам!» «Ого!» — сказала я, словно она показала мне огромную плитку шоколада или маленького щенка. Я ощутила на себе одобрительный взгляд Шона. Он научил меня, как отзеркаливать людей. Людям нравится, когда они встречают похожего человека. Уж в этом я мастер. Чем лучше ты подстраиваешь под них свои интересы или взгляды, тем с большей вероятностью они станут тебе доверять. Шон сказал мне, что это называется эффект хамелеона или эгоцентрический якорь. Иными словами, такова человеческая натура. Когда принесли наш заказ, она ела как человек, который любит поесть. С хрустом разламывала клешни краба, впивалась зубами в мясо и жадно обсасывала раковины. От хлеба она отказалась, какая-то непереносимость, но с удовольствием поглощала жареную картошку и приготовленную на углях курицу. «Эти креветки», — сказала она, поднося ко рту бледно-розовую массу, «не хуже тех, что я ела на Ибице прошлым летом». Ее губы блестели. «Бывали там?» «Нет, но я бы очень хотела», — сказала я. «Боже, обязательно съездите. Мы с Тоддом, моим бывшим, классно там оторвались. Вы будете в восторге. Там одна сплошная вечеринка». Ветерок стих. Жара опустилась на землю, превратившись в нечто плотное и желеобразное. Лулу переоделась в купальник, воспользовавшись кабинкой возле черного хода. И мы, прихватив кофе, переместились на пляж. Шон уговорил ее лечь на его шезлонг, а сам сел между нами под зонтиком, скрестив ноги и повернувшись лицом к морю. Она улеглась и развязала свой саронг, развернув его полы, как меню в модном ресторане. Закрыв глаза, она негромко вздохнула. Ее ресницы казались и сине-черными на фоне веснушчатой кожи. У нее был бледный и выпуклый живот. Шон откинулся назад и поймал мой взгляд. Он наслаждался собой. Ему очень нравилось обманывать женщин определенного типа. И это уже начинало меня смущать. Что это было? Месть, ведущей светскую жизнь матери, у которой с ним было так мало общего? Или бросившие его подружки? Как бы то ни было, ему не нравилось, когда женщины были лучше его. В присутствии Шона важно было не высовываться. Лулу вызывала у меня двойственные чувства. Сначала я ее жалела, потому что она была несостоявшейся актрисой. Потом переставала жалеть, потому что это было вроде как хобби. Она была при деньгах, это было очевидно, даже если не брать в расчет родителей, живших в Дубае ради налогов. Ценник на ее босоножке говорил сам за себя. Мне нравился ее аппетит, то, с каким смаком она ела, но потом она презрительно высказалась о девушках из Эссекса и этих французах. И я подумала, ты это заслужила. Я полистала ее журнал. Дорогие шмотки и нелепые плетеные сандалии. Другой мир. Внутри пробник крема для лица. Я выдавила немного из фольги. Запах горячего пластика. Когда ее энергия поиссякла, она начала жаловаться на свою мать, что лезла в ее жизнь, на вечно раздражавшую подругу Бу и даже на своего бывшего Тодда, похоже и правда мерзкого типа. Когда я вышла из бара, он ждал меня на улице у входа, хотел меня подвести до дома, а я такая: «Ты что, реально издеваешься?» Но ничто из этого ее, похоже, не беспокоило. Она все бубнила и бубнила, а я с трепетом рассматривала ее расслабленное лицо и невольно задавалась вопросом, каково это — быть ею, жить в ее шкуре. Она выросла в атмосфере любви и заботы. И в это мгновение я почему-то испытала такой мощный укол любопытства, такое болезненное и страстное желание ощутить это на себе, что мне пришлось отвернуться. Когда солнце опустилось в розоватое марево на горизонте, а вода превратилась в жидкое серебро, официант принес наш счет. Коричневые чайки играли с волнами в салки. В баре подметали пол, наводили порядок и гремели посудой, готовясь к вечерней смене. Шон приступил к организации нашего побега. А Лулу лежала, опираясь на локоть и не сводя глаз с его губ, пока он расписывал планы на завтрашний день. Взять на прокат катер и поехать на острова, где можно найти тихую бухту, поплавать вдали от толп. Там есть миленький отельчик с рестораном. Правда, мелкая зануда Элли не разделяет его восторга по этому поводу. Он лениво поднял руки, обводя ими пустеющий пляж с щербатым песком, словно принимая официанта в нашу тесную компанию. «Давайте его сюда», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Я заплачу». Лулу вяло запротестовала. «Нет-нет, я так много съела и вина столько выпила». Но Шон уже вынырнул из-под зонтика, запустил руку в задний карман своих темно-синих шорт и достал черный кожаный бумажник, украденный у американского студента в Мадриде. Он дал официанту кредитку, ввел пин-код и с совершенно беззаботным видом отошел в сторону. Я смотрела на него. Он идеально выбрал момент, чтобы упомянуть о поездке на лодке. Не то чтобы приглашал ее присоединиться к нам, но позволял думать, что мы можем снова встретиться, что у наших отношений есть будущее. Он лишь мимоходом взглянул на счет, даже сумму не проверил. А как искусно он обращался с бумажником, раскрыл его одним небрежным, отточенным движением большого пальца, относясь к его содержимому с безразличием, достойным управляющего хедж-фондом. Или кем он там ей представился? Официант, тот, что постарше, с распятием, угнездившимся в черных с проседью волосах у него на груди, не мог провести платеж. Он извинился по-французски. Шон беспечно отмахнулся. Официант сделал вторую попытку, потом третью, а затем, качая головой, вернул карту. Шон раздраженно подцокал языком. «Чёрт, наверное, отсырело». Он потер ее о штанину своих шорт, затем поднес к глазам. «Не знаю». Он щелчком открыл бумажник. «Другая карта у меня American Express. Не уверен, что вы...» Зачерпнув горсть песка, я растопырила пальцы, чтобы он высыпался обратно. Официант покачал головой. Я медленно втянула воздух и рывком поднялась на ноги. «Схожу в номер», — сказала я. «Принесу кошелек». Тут Лулу зашевелилась, возвращаясь к жизни. «Нет», — сказала она, — «не ходи никуда. Все в порядке. Давайте я заплачу». Отыскав карточку в примиленьком кошельке из мешковины, на котором серебряными бусинами было вышито слово «любовь», она вставила ее в терминал. Она даже не взглянула на счет, который Шон по-прежнему мял в руке, со списком наших покупок за день. Два больших кофе со сливками, выпитые рано утром, шезлонги, мороженое, аперитивы, коктейли, розовое вино, еда, послеобеденный кофе. «Отдадите в другой раз. Завтра». «Ты супер!» «Или», — начала она, — «не знаю, есть ли у вас еще какие-то планы на сегодня. Я хочу сказать, мы могли бы сходить в отель, принять душ, а потом...» «Не хочу вас прерывать, но, Джон, ты помнишь, что мы обещали?» — сказала я. Он медленно кивнул. «Чёрт!» Я рассказала, подчеркивая важность взятых на себя обязательств, о тете, живущей в горах, которой мы обещали заехать в гости. Продолжая говорить, я собрала свои вещи, вернула ей журналы, брендовые солнцезащитный лосьон. Я не смотрела на нее, поскольку была не вполне готова увидеть ее разочарование. Шон отряхивал песок с ног и ерошил руками волосы. Скинув с плеч саронг, Лулу свернула его и заново перевязала. Потом мы втроем побрели по пляжу к бару, обогнули его и вышли на дорогу. Если посмотреть на карту, Сент-Сесиль находится в дальнем левом углу французской ривьеры, неподалеку от марсельских публичных домов. Пешком от Сент-Тропе не дойдешь. Это не означает, что городок лишен определенного лоска. Склоны темно-зеленых холмов усеяны роскошными виллами. Гавань обрамлена рядами белых яхт. А на горизонте порой виднеется огромная блестящая посудина какого-нибудь русского олигарха. Мы поселились через мыс от главного порта, в рабочем районе города с дешевой арендой. Отели, выстроившиеся в ряд вдоль главной улицы, пыльной и сугубо практичной полосы земли, по большей части представляли собой небольшие современные коробки с обшарпанными пристройками, хотя у некоторых на территории имелось несколько пальм и клочков газона, а кое-где виднелся даже огороженный бассейн. Я думала, Лулу направится в один из них, но она продолжала идти с нами и ныть из-за предстоящей работы, пока мы не дошли до унылого и невзрачного входа в отель «Ла Бельвю». «О, вы тоже здесь живете?» — спросила она, когда мы вошли внутрь через автоматически открывающиеся двери. Маленькая зона ресепшена порой оставалась без присмотра. Но в тот вечер за стойкой сидела опрятная молодая блондинка. В помещении было жарко, и она обмахивалась рекламным буклетом компании «Герц», предлагающей автомобили в аренду. «Тоже поздно спохватились насчет бронирования. Не знаю, может, в городе проходит какой-то слет или же виной всему необъяснимое пристрастие французов к отдыху в августе. Но когда я попыталась что-то найти, мест уже не было». Плохо, что она остановилась здесь. Слишком близко. Никакого покоя. «Нищим выбирать не приходится», — пробормотала я, понизив голос. Девушка на ресепшене, перестав обмахиваться, подняла на нас глаза. «Мне сюда», — сказала Лулу, указывая на ведущую на лестницу пожарную дверь справа. Я осторожно заключила ее во влажные объятия. Кожу у меня стянуло, я была вся потная. Мысленно я уже пересекала внутренний двор, направляясь к пристройке, где располагался наш номер, выходящий окнами на парковку. Сейчас я приму душ. Все прошло хорошо. Все закончилось. Мы провели день на пляже, не заплатив за это ни гроша. Все наши расходы были оплачены кем-то другим. Лучший вид мошенничества — это когда жертва даже не понимает, что ее развели. Завтра Лулу обнаружит записку, где будет говориться, что нам срочно пришлось уехать. Неотложные семейные обстоятельства. К тому времени, как она ее прочтет, нас уже здесь не будет. Мы поедем дальше. Может быть, в Монте-Карло? Но Шон не сдвинулся с места. Одной рукой опираясь на стену, другой он шарил у себя под футболкой, целенаправленными и при этом чувственными движениями потирая грудь. «Ну, я, конечно, не знаю, во сколько мы сегодня вернемся», — сказал он. «Но, может, если будет не слишком поздно и у тебя будут силы, выпьем по стаканчику на сон грядущий». «Ох, ну...» — она подняла руку и, прихватив волосы заколкой, стянула их в узел на затылке. «Я, наверное, поужинаю у Рауля, так что...» Пара комаров кружили за дверью заднего хода. то и дело ударяясь о стекло. «Нам повезет, если получится сбежать от тети Мэри», — сказала я. «Ты знаешь, как она любит поболтать». Шон до сих пор даже не взглянул на меня. «Не думаю, что в ее возрасте она будет настроена на ночные бдения». Я знала, что у него случаются сексуальные контакты. Обычно он о них не распространялся. «Она не так уж близко живет, довольно высоко в горах», — сказала я. «Мы каждый раз забываем, как долго до нее ехать. Я ожидала, что теперь-то он подойдет ко мне». Он не подошел. И я опять забеспокоилась. «Это что, новая форма наказания?» Я уперлась ладонью в стекло и толкнула дверь. Она распахнулась с неожиданной легкостью, с размаху опрокинув горшок с геранью. Высыпавшаяся из него земля походила на полчище муравьев. Наклонившись, чтобы сгрести землю обратно в горшок, я услышала их смех.